Глава 32. Викензо не мог найти в себе силы отпустить ее. Он снова и снова впивался в пухлые губки Бьянки, впивая ее стоны, бродя руками по ее телу, скрытому лишь тонкой шелковой тканью, понимая, что если продолжит наступать, то испугает ее и все испортит. Она, наконец, доверилась ему. Он не мог так просто отбросить их на несколько шагов назад из-за своего нетерпения. Оторвавшись от ее рта, Викензо аккуратно усадил ее обратно на кровать и встал, переводя дыхание. Она смотрела на него круглыми, непонимающими глазами эльфа, которые пленили его с первого взгляда, и также тяжело дышала, приоткрыв покрасневшие и припухшие губы, сводящие его с ума. Он не раз представлял, как они будут смотреться, обернутые вокруг его члена, пока он будет толкаться в ее горло, заставляя эти красивые глазки слезиться и еще больше распахиваться. «Дьявол, продолжишь это представлять и спустишь в штаны, как гребаный подросток!» «Что случилось?» — смущенно спросила Бьянка, заправляя волосы за ухо. К черту все, он не мог больше ждать. Викензо скинул с себя пиджак, не отрывая взгляда от ее лица, пока расстегивал рубашку, с удовлетворением наблюдая, как она следит за каждым его движением, заливаясь стыдливым румянцем. Он сбросил рубашку вслед за пиджаком и принялся расстегивать ремень. Бьянка тут же опустила глаза, прикусывая нижнюю губу. Еще одна ее привычка, дико заводящая его. «Может, выключим свет?» — с надеждой спросила она, впиваясь пальцами в одеяло. «Нет», — не согласился он. «Я хочу тебя видеть». Бьянка опустила голову еще ниже, прикрывая кудряшками горящие щеки, и Викензо почувствовал удовлетворение при мысли, что он первый мужчина, которого она увидит голым. Первый и единственный. Сдернув штаны вместе с трусами, он снял носки и, подойдя к кровати, откинул скомканное одеяло к изножью, становясь коленом на матрас и медленно двигаясь к своей невинной жене, сидящей, крепко зажмурившись. «Эй!» — мягко сказал он, садясь напротив и беря ее за руки. «Посмотри на меня, малышка!» Бьянка подняла голову и открыла глаза. Судя по сосредоточенному выражению лица, изо всех сил пытаясь не опускать взгляд ниже его головы. Что ж, возможно, это было к лучшему, потому что вид его болезненно твердого стояка мог ее напугать. «Давай разденем тебя», — сказал он, стягивая бретельки ее сорочки вниз. Она послушно вытащила руки, помогая ему, пока тонкая ткань не упала вниз, собираясь вокруг ее талии и обнажая полную округлую грудь, от одного вида которой он чуть не захлебнулся слюной. Бьянка попыталась прикрыть ее руками, но Викензо остановил ее, перехватив за запястье. «Не надо. Просто не надо», — поскрежетал он, не в силах удержаться от искушения и наклоняясь, чтобы вобрать ртом твердый розовый сосок. Бьянка вскрикнула, выгибаясь, и он обхватил ее за поясницу, не давая отстраниться и как можно мягче всасывая сладкую плоть, зная, что она особенно чувствительна из-за беременности. Викензо перекатывал ягодки сосков во рту, щелкая по ним языком, пока девушка не начала стонать и хныкать, впиваясь ногтями в его предплечье. Медленно ведя свободной ладонью по ее бедру вверх, он накрыл пальцами влажный клочок кружева между ее ног. И девушка сразу же застыла, сжимая бедра вместе и не давая ему двинуться дальше. Викензо с хлопком выпустил сосок изо рта и отодвинулся, глядя на ее раскрасневшееся лицо с закрытыми глазами и дрожащими губами. Аккуратно уложив ее на спину, он навис над ней, опираясь на руки и нежно поцеловал в губы. «Бьянка, ты доверишься мне?» Она распахнула веки, с удивлением глядя на него, и медленно кивнула, облизывая губы. «Да». Викензо прижался лбом к ее лбу, переводя дыхание и оставив поцелуй на кончике ее носа. Двинулся вниз, целуя шею, плечи, грудь, не задерживаясь нигде и целенаправленно двигаясь вниз, по все еще плоскому животу, пока не наткнулся на преграду в виде перекрученной сорочки. Он понимал, что слишком спешит, но не мог больше ждать. Бьянка нужна была ему до боли. Раздвинув ее ноги, он лег между ними на живот, не обращая внимания на вцепившиеся в его волосы женские пальчики и любуясь тем, как румянец украсил пахнущую цветами кожу его маленькой стыдливой жены. «Тсс, просто позволь мне», — прошептал он, прижимаясь губами к ее лобку сквозь кружевную ткань. Бьянка ахнула и еще больше напряглась. «Это не... что ты...» начала она возражать прерывающимся голосом. «Просто хочу поцеловать тебя здесь». успокаивающе произнес он, проскальзывая пальцами под кромку трусиков и едва сдерживая стон от ощущения ее влажных лепестков. «Это нормально, дорогая». Она удивленно пискнула, но не оттолкнула его. Викенза начал медленно спускать ее белье по ногам, пока перед его лицом не оказалась идеальная розовая киска с припухшими и влажными половыми губками, к которым он тут же прижался нежным поцелуем. Ее запах окутал его сладострастной дымкой, заставляя напряженный член пульсировать от потребности зарыться в источник этого одуряющего аромата по самые яйца. Он слизнул сладкий сок, разводя языком нежные складочки, и толкнулся им во влажную тесную дырочку, находя еще больше и с жадностью толкаясь внутрь. Бьянка застонала, пытаясь оттолкнуть его голову, но он проигнорировал это движение, несмотря на то, что она явно вознамерилась сорвать с него скальп, находя в небольшой боли особое удовольствие, решив, что просто взорвется, если не поторопится. Викенза переместился ртом на маленькую горошинку клитора, что вызвало целую серию коротких стонов и всхлипываний у его жены, и толкнулся пальцем в узкую киску, скользя взад вперед, пока не вошел на всю длину. Бьянка больше не пыталась его оттолкнуть, напротив, начав толкаться бедрами вверх еще ближе к его рту, ласкающему клитор нежными, посасывающими движениями, пережимая их с жестким щелканием языка. Ее стеночки крепко сжимали его палец, обволакивая большей влагой, так что скоро он добавил второй, медленно трахая ее ими и разрабатывая тугие мышцы. Когда он добавил третий палец, растягивая ее еще больше, Бьянка начала стонать громче, а сокращения внутри ее скользкой киски подсказывали ему, что она близка к оргазму. Однако Викенза хотел совсем другого. Свой первый оргазм она должна была испытать, пока он находился внутри, трахая ее своим членом, а не пальцами. В последний раз лизнув клитор, мужчина отстранился, с удовлетворением слушая, как отчаянно она хнычет от потребности в освобождении, и лег на бок, устраивая ее в такой же позе, грудь к груди. «Ты готова, Бьянка?» — спросила он, беря ее за подбородок и заставляя смотреть себе в лицо. Она рассеянно моргнула, медленно осознавая смысл его вопроса, а потом в ее глазах промелькнула мрачная тень, заставившая его затаить дыхание в ожидании ответа. «Да», — неуверенно сглотнула девушка, впиваясь пальцами в его грудь и царапая острыми ноготками. Викенза облегченно выдохнул. Он намеренно не стал накрывать ее своим телом, боясь вызвать неприятные воспоминания и ассоциации. Схватив ее ногу, мужчина перекинул ее через свое бедро, открывая доступ к киске и снова скользнул в нее пальцами, целуя в губы, чтобы отвлечь. Бьянка ответила на поцелуй, всхлипывая, когда он вновь принялся ласкать клитор. Викенза вытянул из нее мокрые пальцы, смазывая свой член, и, приставив головку ко входу в ее тело, мягко толкнулся, проскальзывая внутрь совсем немного. «Ух!» — выдохнула Бьянка, отрываясь от его рта и широко распахивая глаза, в которых застыло изумление. «Больно?» — спросил он, замерев с головкой внутри нее и пальцем на пульсирующем клиторе. «Нет». Сосредоточенно хмуря брови, сказала она, а потом выгнулась, непроизвольно насаживаясь глубже. «Ах, Ви, Энзо!» «Тише!» – прохрипел он, едва сдерживаясь от полной потери контроля. «Не двигайся!» Она застыла, впившись в него ногтями и прикусив губу, а потом снова заерзала. Викенза понял причину ее терзаний и вновь начал тереть клитор, медленно скользя внутрь горячих влажных стенок, обхватывающих его мучительно крепко, под ее сладкие стоны, пока полностью не оказался внутри, замирая в таком положении. «Больно!» — всхлипнула Бьянка, и он тут же двинулся назад, не переставая ласкать ее и двигаясь короткими неглубокими толчками. Она начала выгибаться навстречу, прижавшись к нему, и продолжая издавать возбуждающие стоны, пока он не перехватил ее бедро, закидывая его еще выше и скользя глубже под ее дикий крик и сокращающиеся в оргазме мышцы, что привело его к собственному освобождению. Зарычав, Викенза начал вбиваться в нее как одержимый, спуская в горячую киску струи спермы и крепко прижимая к себе продолжающую содрогаться в оргазме Бьянку.